Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой, ступенькой, и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Вот так раз. При такой постановке вопроса нет ничего удивительного, что сколько бы мы ни листали Ленина, сколько бы ни штудировали, нигде мы не можем вычитать. А, собственно говоря, что же такое социализм, который собирались построить? Социализм — это учет? Социализм без почты и телеграфа есть пустейшая фраза. Кто не работает, тот не ест. От каждого по способностям, каждому по труду. Вот это все и есть пустейшие фразы. И если между государственным капитализмом и социализмом нет ни одной промежуточной ступени, то чем же все-таки отличается социализм от государственного капитализма? Неужели ничем? А если отличается, то все-таки чем? Прямых ответов на этот вопрос у Ленина не встречаем. Про себя же они понимали дело четко и просто. Осуществить полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой, чего бы то ни было, произведенного в стране. Все, что бы ни производилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению держать в подчинении и в трудовой повинности всех без исключения живущих в стране людей – все поголовно население, чтобы оно подчинялось единой воле, как один человек. Вот это и есть, по их мнению, социализм, то есть самая высшая и самая массовая форма рабства. Но для того, чтобы миллионы людей оказались в материальной, имущественной, хлебной зависимости, надо их сначала лишить тех некоторых запасов, которые они, может быть, накопили и которые дадут им возможность чувствовать себя независимыми от пайка, от хлебной карточки, от зарплаты. Поэтому, взяв власть, с первых шагов большевики начали стремиться прибирать к рукам каждый рубль, каждую копейку, каждый грамм хлеба. Крупную буржуазию фабрикантов и банкиров удалось уничтожить легко. Да их и было немного, можно пересчитать, взять на учет и ограбить. А вот что делать с мелким собственником? Их же десятки миллионов. Мелкие собственники вызывали у Ленина большую ненависть, чем крупные капиталисты. И он об этом откровенно пишет и говорит. Ведь мелкие собственники – это все самодеятельное население России. Самодеятельное и поэтому самостоятельное. А как раз и надо было лишить его самостоятельности, подчинить и превратить в механизм послушной единой воли. «Не видят мелкобуржуазные стихии как главного врага социализма у нас». Итак, главный враг социализма – это самодеятельные и самостоятельные люди. Кто же они? Ответ Ленина недвусмыслен. Большинство и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Мелкий буржуй имеет запас деньжонок, несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами. Не дают покоя деньжонки в чужих карманах. Ну, а неправдами – это, конечно, вернуто для красного словца. Какими неправдами могло копить деньжонки громадное большинство земледельцев? И не мог же он сказать «все земледельцы», а имел-то в виду всех, ибо что же еще может означать выражение «громадное большинство»? К людям, накопившим деньжонок, можно было бы отнести и различных там валял, златошвеек, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, воскобоев, столяров, плотников, краснодеревщиков, чеканщиков, извозчиков, иконописцев, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, печников. Короче говоря, все самодеятельное население России. И все это объединялось общим названием «мелкобуржуазная стихия». Словечко с окраской. Назови «земледелец» и уже не то. Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держит это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и в коммунизм не веря. Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма, и эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя». Вот ведь какие подлецы, какая темнота и несознательность. Вместо того, чтобы просто отдать денежки государству, прячут и норовят израсходовать на себя. Не выйдет, господа мелкие собственники, отберем, где силы, а где лишив товаров и посадив на сухой хлеб. Через торгсины не мытьем, так катаньем, но отберем. Тут и встала перед большевиками главная, главнейшая задача – сосредоточить в своих руках весь хлеб. Это главное средство воздействия, подавления и поощрения, а проще говоря, власти. Началась одна из самых кошмарных и кровавых страниц русской истории под названием «Продовольственная диктатура». Для себя Владимир Ильич твердо знал, что он осуществляет хлебную монополию, то есть – сосредоточивает весь хлеб, имеющийся в России, в своих руках. Но для общественного мнения был выкинут жупел, словечко, против которого невозможно, кажется, возразить. Коротенькое словечко – голод. Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паек. 100 граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими 100 граммами. Ну, а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих. Дело благородное и чистое, как слеза. Но голод в Москве и Петербурге был инспирирован. Именно в это время Лариса Рейснер, скажем, жила, занимая особняк с прислугой, принимая ванны из шампанского и устраивая званые вечера. Именно в эти годы Зиновьев, приехавший в дни революции из-за границы тощим, как пес, разжирел и отъелся так, что его стали звать за глаза «Ромовой бабой». Да и как могут голодать два города, если они не блокированы неприятелем, когда во всей остальной стране полно хлеба? Разреши, и тотчас же на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов. О том, что голода фактически нет, не раз в эти годы говорил и сам Ленин. Сейчас надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, но он весь запрятан кулаками. Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом, в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем, по расчету осторожных специалистов, еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Нет уж, Владимир Ильич, либо голод, либо избыток хлеба, что-нибудь одно. Большевики в это время очень боялись, как бы хлеб стихийно не проник или даже не хлынул в голодные столицы и не сорвал им задуманное мероприятие.